Паузу заполнил шепот ветерка, слабо стукнувшегося в ставни, словно он просился в комнату. Дина азартно провел рукой по волосам, взъерошив их копной. В любом случае, пройденное расстояние в таком случае окажется огромным, а сам выбор столь сложного маршрута в американские земли становится в принципе непонятным. Бензина не напастись, а пешком и за сезон не доберешься. Морем будет в разы проще и быстрее. Но, это справедливо, если они пришли с южной части горного массива. А если все-таки с северной стороны, из ущелья веселого духа? Сынуля наклонился вперед, лунный луч скользнул по его лицу. Я усмехнулся в темноте, смех вышел невеселым. Если так, Дина, то рациональных объяснений не существует, мы их не найдем. Он резко выдохнул, словно его ударили под дых. Шахта 12. В тишине это прозвучало как заклинание. Я сел, опираясь спиной о холодную стену. Где-то в углу комнаты что-то скрипнуло. Похоже, зашуршала мышь. Да уж, елки зеленые, эзотерик на моем месте проверил бы, не страницы ли старой Библии на полке сами собой перелистывались, или 13, или 11. Мы же не знаем, что там за горные выработки объявились. Шахта, длиннющий туннель, косой штрек, я щелкнул пальцем по доске ставней. В любом случае, полная дикость. Ну, как ты себе это представляешь? Бабах, и из-под земли, словно черти из табакерки, выскочили трое русских, причем сразу на пикапе. Что за бред? Вот лично ты, Дина, можешь хоть как-то объяснить это волшебство? Он замер, задумался. Перевал, начал, было он, но я перебил, резко подняв руку. Да не, общая длина ущелья веселого духа несравнимо меньше, чем огромная долина реки Хребтовой, а интересоваться им местные начали раньше. Ущелье неплохо изучено старателями, это факт. Однако нет ни одного свидетельства того, что оно начинается с горного перевала. Ровно наоборот, там горный тупик. Да и на карте никакого перевала нет. Голос Дина стал тише, спокойнее. Хорошо, падре, сам как считаешь? Я прикрыл глаза, один черт мало что видно, и явственно ощутил запах фитиля потухшей лампы. Думаю, что они пришли из ущелья. Не удивляйся. На эту мысль наводит не только отметка на карте, но и охота на нашего посла. Кого-то сильно беспокоил интерес полосова к логову духов весельчаков. А вот схема появления, путь. Я резко оборвал мысль, услышав, как где-то за стеной, в комнате хозяйки глухо стукнуло. Дина повернул голову. Тишина. Детали схемы неизвестны, их даже предположить не получится, закончил я. Не предположить, а доктор-то повторил так тихо, что я едва разобрал слова. Ты ошибаешься, падре, уже громче заявил он. Мистер Квичман принес сюда эту тайну и рассказал о ней русскому руководству. Если из троицы выжил хотя бы один, то для Демченко это уже не секрет. Кивнул, хотя он вряд ли это увидел. Луна скрылась за очередной тучкой, и на какое-то время комната опять погрузилась в кромешную тьму. Совершенно верно, Бернадина. Если хотя бы один из них пробрался в Форт Росс. Да, для Сотникова и департамента это, похоже, не тайна. Зато тайна для всех остальных. Причем это государственная тайна высшей степени секретности, понимаешь? Я встал с кровати, босые ноги, не попав в тапочки, коснулись холодного пола. И не только для простых смертных, как мы с тобой, но и для всех руководителей, не попавших в крайне узкий круг посвященных. То есть Селезневу к такому секрету шефы не подпустили, как и Полосова. Дина тоже вскочил. Демченко письмо написал, напомнил он, ага. И, насколько я понял по его реакции, крайне заинтересовался происходящим. Я подошел к окну, чуть отжал створку ставней. В прериях мелькнул огонек, то ли чей-то фонарь, то ли болотный огонь. Случилось так, как случилось. Полосов совершенно случайно заполучил карту с крестиком, кого-то и о чем-то порасспрашивал, составил уже более обширную карту, и копии обеих отправил в департамент. Тайна затрещала по швам. Демченко тут же отдал Илье Алексеевичу какое-то письменное распоряжение. Скорее всего, самое простое. Осторожно провести доразведку, как говорится, но самому туда не лезть. Полосов и сам бы к этой шахте не полез. Дина засмеялся, но смех вышел нервным, надтреснутым. Не тот он человек. Я обернулся. А кто тот? Мы, те. Он приосанился, словно принимая вызов. Это да, я вздохнул. Это мы запросто. Мы как раз те, кто гораст нарваться, тут ты прав. Нарваться, не получив инструкции и указаний от начальства, за что можем потом поплатиться. Дина замер, его рука непроизвольно потянулась, почесывая шею. Нас расстреляют, Неожиданно спросил он. «Господи!» Я медленно покачал головой, наблюдая, как еле заметная тень повторяет движение, будто марионетка. «Это вряд ли», — сказал я, но где-то в груди ёкнуло. «Хотя допускаю, что на свете существуют такие тайны, когда лучше бы лишних причастных просто расстрелять». Пацан дернулся, шаркнул ногой, что-то мелкое покатилось по полу. «И что же нам делать, отец?» Он обхватил себя за плечи, будто замерз. «Как что? Прочь сомнения, действовать по вновь утвержденному плану». Я подошел к нему, положил руку на дрогнувшее плечо. «Толковые инструкции мы получим лишь тогда, когда отправим в центр новый отчет, свежий. Первые инструкции, которые Селезнева, кстати, уже могла получить, окажутся слишком осторожными, потому что в департаменте не знают, что в деле появилась еще и краеведческая эзотерика, и не только та, что помогла группе Квачина вылупиться из-под гранитных толщ, но и вполне материальная, в виде погибшей парочки самодеятельных исследователей с непонятным оборудованием. Дева Мария, но при чем тут они?» Я потянулся к лампе. «Зажечь, что ли?» Передумал, лучше темнота. Такие скандальные исследователи работают для того, чтобы будоражить народ безумными небылицами и делать на этом деньги, понимаешь? И люди ведутся, формируя расширяющийся круг адептов, начинающих задавать вопросы и публично распространять всякую дурь. В конце концов, властям все эти слухи и бредни изрядно надоедают, а настоящие специалисты, люди науки, начинают думать, что нет дыма без огня. И вот уже какой-нибудь губернатор или мэр отправляет на место происшествия настоящую научную экспедицию в составе, ну, например, геолога, физика, климатолога и астронома. Между прочим, с хорошим транспортом и надежной армейской охраной. И это колесико уже закрутилось. Он положил локоть на тощую подушку, будто ища опоры. «Ты хочешь сказать, что потом может быть поздно?» «Вот именно. Я опять щелкнул по дереву. И тогда в ходе следующего визита в Батл-Крик мы увидим здесь запретную зону с грозными табличками, патрулями и даже минирование троп. На ущелье появится отпечаток государственной руки. С этого момента, как ты понимаешь, у Демченко и Сотникова не будет ни малейшего шанса узнать что-либо об этом месте, оно станет абсолютно закрытым. Особенно для любопытного персонала иностранных миссий и посольств». Дина притих. «Об этом я как-то не подумал», буркнул он, и в голосе впервые прозвучала детская обида. Я присел рядом, толкнув его плечом. «Подвинься, не ты один. Твой падре тоже поначалу не подумал», сказал я. Он вдруг вскочил, ударив кулаком в ладонь. «Ну, тогда вперед, соберем всю информацию для департамента, какую сможем добыть, и рвем когти, как герои. Может, нас даже наградят». И шмыгнул носом, тоже уловив запах грозы. «Странно, небо вроде бы тяжелых туч». Посмертно, машинально пробормотал я. За окном под лапами какого-то зверька зашуршал мелкий гравий, а показалось, будто чьи-то тяжелые шаги замерли у порога. Особое умение в нашем дипломатическом деле, умение хитро запутать следы и смыслы, завести вопрос за угол, заставить ходить визави по ленте Мёбиуса, потеряться в обстановке, и вообще, сделать так, чтобы человек после вашего ухода в безуспешных попытках перевести сказанное на язык здравого смысла сломал голову и застыл в оцепенении, размышляя, что это было. Признаюсь, я еще не вполне овладел этим необходимым для работы искусством, но я учусь. Нам ведь что сейчас важно? Смыться из Батл-Крик так, чтобы никто и ничего не заподозрил. Поэтому, сдавая ключи на ресепшене отеля «Десерт Росе», я объяснил внезапный отъезд необходимостью съездить в деревушку Дейтон, что расположено в 30 километрах севернее Батл-Крик. На заправке после устранения досадной финансовой оплошности с хорошими компенсирующими чаевыми сообщил, что собираемся в Форт Манн. В оружейном магазине мельком упомянул, что мы с сыном хотим поохотиться в прерии. А если все сложится, постараемся заглянуть и в прибрежную деревеньку Амишей-Бельвью, чтобы порыбачить в озере Мичиган. Что, конечно, полная глупость, но это же безбашенные русские, у них есть калашников. Ну, а очаровательной болтунье Ребекке Линденбаум доверительно шепнул, что у нас есть одно небольшое дельце на западе, в местечке Тусон. Врать не стал, только мол ли Блюм, это бесполезно. Будучи явно неравнодушной к Илье Алексеевичу, вдова настолько погрузилась во все аспекты тематики ущелья веселого духа, что любую фальшь почувствовала бы сразу. Тем более, что она сама при первой же встрече просила нас поехать в ущелье и спалить там все к чертовой матери. А у меня и не было задачи ее обхитрить. Основная цель этой игры – просочиться так, чтобы нас никто не заметил в местечке Форт Манн, а точнее, избежать категорически ненужной встречи с полковником, главой поселения. Им оказался тот самый дедок в застиранной джинсовке, так внимательно наблюдавший за прохождением нашей колонны, полковник в отставке Джон Маллит. Мне удалось навести справки и уточнить, что полковник действительно мутил вместе с Кричманом коммерческие схемы, вцепившись в Дарья и его тайный склад с нейтраймалями и растворителями мертвой хваткой. Человек он вредный, склочный, с особенностями, возомнивший себя главным хранителем и контролером дальних подступов к Черным горам. Насколько я понял, полковник действительно знает многое о ближайшем горном массиве, и практически все одиночки, артели и экспедиции останавливаются в Форт Манн, рассчитывая получить у него квалифицированную консультацию и ответы на вопросы касательно похода. Джон Маллит ревностно относится к объекту контроля и очень недоволен, когда кто-либо проезжает туда без остановки. Ну и зачем мне все это нужно? Полковник наверняка что-то знает и о поисках Ильи Алексеевича. Не думаю, что хитрый старикан причастен к убийству, шериф гарантированно его хорошенько протряс. Не та эта личность, чтобы в самом начале перспективного диалога ссориться с Русским Союзом. Однако Маллит легко сложит 2 плюс 2, служебные интересы прибывших представителей России с краеведческим интересом несчастного Полосова, и проявит особый интерес уже к нам, а может еще и шерифу доложить, чего очень не хотелось. Форт Манн расположен в 16 милях южнее Доджа, а возле знака с прикрученной банкой для сбора дани начинается ответвление к горам. Мне кажется, что я помню это место. Даже если проедем мимо, не вступая с полковником в контакт, он, чуйка подсказывает, захочет проследить, куда это мы направились. Для этого ему не придется приставлять к нам хвост в наглую. Достаточно будет отправить следом легкий скутер со смышленым малым, который по отпечаткам шин в пыли определит направление движения и через оптику отследит нас издали. А что дальше взбредет этому ревнивому старикану в голову? Капнет кому-нибудь из мира криминала? Может быть, я опять перестраховываюсь, но лучше уж так, чем со спровоцированными по собственной глупости неприятностями. Значит, нужно каким-то образом проскочить мимо, не пользуясь трассой Санта-Фе. Но как? Выход подсказала миссис Молли. Едва зашла речь о варианте скрытного убытия экспедиции, вдова золотоискателя вспомнила о некой тропе лузеров. Люди пробили ее через заросли кустарника еще в начале золотой лихорадки, когда на негласном табло в Батл-Крик начали появляться результаты работы первых смельчаков-старателей. Понятно, что далеко не все возвращались из похода целыми, невредимыми и с намытым золотишком. Но фарт есть фарт, и в городке, где больше всего зарабатывали не золотоискатели, а обслуживающие их парикмахеры, портные, обувщики и владельцы кабаков, это понимали все. Однако среди этой публики находились и те, кто понтовался круче всех, хвастался земным старательским опытом громче всех, а женщинам облегченного поведения обещал больше всех. Неудачники среди таковых частенько хотели бы избежать раздражающих расспросов и насмешек, со сдувшимися щеками пробираясь в городок не по трассе Санта-Фе мимо не в меру любопытного полковника, харчевни со сплетниками на ассе въезда на аллею, а тихонько, кустиками. Тропа лузеров, уходящая на юго-восток и срезающая по карте приличный угол, начиналась сразу за городом, неподалеку от дома Молли Блум. Очень удобно. Мы с Бернадино заранее прокатились по ней с полкилометра, посмотрели характер рельефа, оценили возможные трудности. Конечно, настоящим бездорожьем тропу не назовешь. Это вам не забытая богом грунтовка между таежными деревнями с поваленными деревьями и грязевыми озерцами, и уж тем более не раскисшие к лету автозимники севера Енисейского района. Снялись с места на следующий день. Утром позавтракали, получили из рук заботливой хозяйки большую корзинку со снедью, пирожки, фрукты, хорошо прожаренное мясо. В таком количестве, словно едем не на пару дней от силы, а на неделю. На прощание еще раз проговорили легенду. Если что, Молли будет стоять на том, что ненормальные русские с удочками уехали на рыбалку к озеру Мичиган. Я подтвердил, что в следующий раз мы остановимся у нее, а она подарила Бернадина оставшийся после пропажи мужа большущий полицейский фонарь-дубинку Маглите 4D черного цвета, еще один символ США. «В багажную сумку убери, у тебя же есть легкий малыш», — шепнул я ему. «Не уберу», — тихо ответил он. «Им убить можно. Железный аргумент. Первые впечатления от тропы лузеров таковы. Грунт на ней твердый, хляби и луж на начальном участке нет. Основное препятствие – приличной высоты кусты. Их много, пока что очень много, порой они смыкаются над головой сводом туннеля. Как сказал Дина, тут главное краску не поцарапать. Эта партизанская дорога жива лишь частично, но все-таки она до сих пор функциональна. Один раз я остановился и внимательно осмотрел следы. Изредка по тропе и автомобили лузерские ездят, и мотоциклы. Попадаются даже следы копыт, в обе стороны. Как бы то ни было, частота движения совсем маленькая, в последний месяц никто здесь не проезжал, кромки у отпечатков копыт полностью осыпались. Чем ближе к горам, тем зеленее. Склоны ближних и дальних отрогов укрыты пологом древних хвойных лесов, аккуратно выстилающих на склонах каждую неровность и не прерывающихся даже на почти отвесных обрывах. Под ними большой язык природного зеленого ковра, просто красота, честное слово. И ведь мы совсем скоро пересечем этот бархат, чтобы выскочить на каменные осыпи. Колеса Шиви в очередной выбили из-под каменной грязи особый ритм, словно барабанную дробь перед боем, это настраивает. Руль рвался из рук. Как живой, Адина, прижавшись к дверце, ворчал и ругался сквозь зубы. Я тоже. Прямо напротив моего лица по лобовому стеклу наотмашь хлестнула очередная ветка какой-то ивы. На капоте замелькали сетчатые тени. Тяжелый апач ехал по низкому пролеску, распугивая все живое. Ух ты! Серое небо заслонили тонкие переплетения изогнутых крон. Я торопливо закрыл форточку. Так тише. Теперь в кабине стали гораздо лучше слышны сочные ругательства. Дина, выпучив глаза, выкрикивал что-то на итальянском. Я рулил, апач петлял между тощих стволиков и бесцеремонно ломал ветви кустов, раскинувшихся по долине вдоль тропы лузеров. А это две колеи с прерывающимся рядком высохшей травы, еле заметные среди кустов, сплошь колдобины и выбоины. Господи, когда эта чертова тропа соединится с основной грунтовкой? Теперь мы петляли между холмов, где чахлые можжевельники цеплялись за камни, словно седые старики на аллее за последние монеты. Где-то справа, за гребнем, темнели зубцы черных гор, через лезвия которых небеса распускали на полосы серые тучи. Смотри, дорога, уф-эф, кончилось наше мучение. Пока. Пап, как думаешь, правда, что там полно могил? Дин ткнул пальцем в карту, постепенно наполняющуюся пометками. Старатели, скауты. Может, их кости уже ящерицы обглодали? Да убери ты ее в бардачок, порвешь. А могилы здесь есть, конечно. Я прищурился, поймав в стекле его напряженный взгляд, и напомнил. Мы тут не для того, чтобы кости искать. Ты уверен? Может, в костях вся загадка. Не говори ерунды. А что, во всех местных легендах есть кости и духи. Люди про них рассказывают. Духи встают из-под земли и отнимают золото. Сводит с ума. Помнишь, старик в той забегаловке говорил про сломавшийся компас? Гуроны считают, что там бродит тот, кто смеется в бурю, а ковбой. Пикап дернулся, заскрежетав мостом о валун. Ковбои здесь коней хоронили, когда золото оказывалось пеплом, сознанием дела поведал парень. Что ты несешь, возмутился я, переключая передачу. Где ты это услышал? Какой еще пепел? И зачем ковбоям хоронить коней? Девчата на аллее рассказывали, а мясо лошадей ковбои съедали, от горя при виде пепла, или решив идти пешком, рассмеялся я, почему-то съедали, пожал плечами адаптата. Скажи, а ты пробовал лошадятину, конину, поправил я сына, много раз, конина вкусная, последний раз ел ее в Хакассе, половину казана, то есть, чугунного котла, в одиночку умял, но самые вкусные мясные лошади у якутов, это омерзительно. С негодованием вскричал Дина. «Как можно поедать благородного коня? Просто ты не ковбой», — флегматично ответил я, и он на время заткнулся. И вот уже нормальная, основная грунтовка плавно нырнула в лощину, где воздух пропитался тревогой и сыростью. Ручейки, впадающие в реку Эллис Крик, петляли меж камней, как серебряные змеи, а над водой кружились стрекозы с крыльями синего цвета. Ручьевая форель пару раз вылетела за оводами, оставляя круги, будто невидимки с другого берега играли плоской галькой в блинчики. Дина высунулся в окно и прокричал, что видит в кустах старую покрышку. Может, это от каких-то пропавших джипов? Он почти свистел от восторга. Может, но мы не будем тормозить возле каждого куска рваной резины. Пропали без вести. Последний маршрут. Черные горы. Пробурчал он, вспоминая газетные вырезки из библиотеки. Начитаются люди желтой прессы. Зверья не видно. кроме птиц в небе. И не мудрено. Мотор Апача ревет так, что и пещерник дорогу уступит. Ветерок свалился с гор, и я поймал запах шалфея и озона. Над ущельем плыли серые тучи, воруя у природы яркие краски. Зелень склонов стала грязно-серой, как старый армейский брезент. «Смотри!» Теперь Дина указал на ближний склон, где меж камней торчал покореженный крест из ржавых труб. «Могила, да уж не просто памятник!» Я прибавил газку, чувствуя, что мотор захлебывается. «А интересно, где они трубы взяли? Населенки здесь нет, здесь есть легенды. И каждый камень помнит, как алчность ломала ребра тем, кто рыл глубже, чем надо», — пафосно произнес отрок. Я промолчал, впиваясь взглядом в тропу, что уходила налево и сужалась, словно бутылочное горло. Где-то там, далеко впереди, за поворотом, скалы ущелья веселого духа тоже смыкались в темный зев. Воздух дрожал от напряжения, словно перед ударом грома, которого все не было. «А если веселый дух — это не метафора?» — вдруг прошептал Дина. Я лишь прошипел в ответ и тут же крикнул. «Богатырская развилка, она, и даже примитивный дорожный указатель есть. Тормози!» Пикап остановился. «Главный водный перекресток Черных гор. Красивое место. Здесь текущая с юга река с непроизносимым гуронским названием, которое местные перевели как «хребтовая», сливалась с банальным ручьем из ущелья, по непонятной причине отказываясь от своего имени. Далее она течет в долину уже как Эллис Крик. Дорога раздваивалась. Накатанная шла на юг вдоль русла хребтовой, а еле заметная и узкая ныряла в ущелье веселого духа. На перекрестке стоял хорошо заметный знак. Капитальное сооружение, богатырское. Ошкуренный столб на бугре был надежно вкопан в каменистый грунт. Для ищущих на свою сидушку приключений к столбу были приколочены два указателя из заостренных досок. «Ну что, Дина, сделаем селфи?» «Давай», — загорелся сынуля. «Ты становись с одной стороны столба, а я с другой. Непростая задача, однако», — заметил я. «Кто с какой стороны?» Дина крепко задумался. Ему хотелось стать справа, но обманываться грех, потому что нам налево. А там, на указателе, направленном в сторону хребтовой, были выжжены крупные буквы. «Умные». Дощечка, направленная в сторону шахты 12, адресовалась совсем другому контингенту. «Тупицы, становимся по одну сторону. Вот что», — распорядился я. Мы уже были единственными лузерами на кривой тропе, в то время как остальные лузеры, нормальные, выбирают городские кабаки. Теперь придется побыть вот этими МДА, что не сделаешь ради науки и департамента. Интересно, почему местные не назвали этот горный массив более романтично? Черные сьерры, например, мексиканцев мало. Ручей Эллис Крик змеился вдоль узкого ущелья, почти каньона, с берегами, обкатанные паводками и селями. Вода, то кристально чистая, то мутноватая от глины, журчала и бурлила меж валунов, поросших лишайником темно-зеленого цвета. Сосенки Джеффри, искривленные ветрами, цеплялись корнями за склоны, а кусты манзаниты протягивали к переваливающемуся на камнях пикапу красноватые ветви, будто окровавленные пальцы. Воздух был густым от запахов хвои и сырости, а сбоку на склоне в качестве стража этого забытого ущелья противно покрикивала сойка. «Бы-бы-бы, крикливая птица, такую полезно иметь в таежном палаточном лагере. Завидев человека или хищного зверя, всегда поднимет шум». Кстати, сойка умеет отлично подражать голосам других птиц, способна изобразить собачий лай, блеяние козы и даже вжиканье двуручной пилы по бревну. Мы медленно ехали вверх по течению и обсуждали, сколько же было тяжелой грязи на сапогах у тех, кто периодически ковырялся здесь в поисках золота. Пикап выехал на горку, и Дина молча показал рукой вперед. Недалеко от воды, под сенью полузасохшей ивы, стояла чуть покосившаяся плита надгробного памятника. «Разомнем ноги», — предложил я, взглянув на наручные часы. «Нормально идем, полпути за спиной, а до темноты далеко». Надпись выцвела. «Неизвестному, упокойся с золотом в горсти. 0002. Наверное, от болезни умер, простыл», — тихо промолвил Адаптата, погладив рукой лежащий рядом треснувший деревянный лоток. Желобки на дереве словно хранили следы чужой надежды. «Или пуля конкурента достала», — я поправил на носу авиаторы, затеняя глаза от призрачного рассеянного света. «Думаю, что люди здесь заживо сгнивали от ран чаще, чем от болезни или голода». Двинулись дальше, минуя старицу, бывшее русло, где вода застоялась, как прокисшее вино. «Твою душу!» Возле берега прямо в ручье белел человеческий череп. Поток отполировал глазницы, и теперь Эллис Крик, просачиваясь сквозь них, играл со светом, словно впуская в мертвые орбиты душу горного потока. Бернадина открыл дверь. «Смотри, он словно дышит. Достану, не трогай». Я схватил его за плечо. «Или ты решил преподнести подарок Селезневой? Пусть ручей сам похоронит свои тайны». Череп сверху принесло. Прикатило. БРР. Костей скелета нет. Кости могли растащить. Останки человека мелкие хищники и птицы-падальщики разбирают без проблем, возразил я. Тропа уже не петляла. Стали попадаться следы животных. Козьи копытца, а рядом широкие отпечатки медвежьих лап с длинными когтями. Всего пару дней назад Амикан прошел. Надо быть начеку. Оружие проверь, сказал я. Над головой в разрыве туч кружили уже два стервятника. Черные кресты на фоне серого полотна. Это ничего, это нормально. Лишь бы не грифоны груды. Мы далеко от шахты. Голос Удина был хриплый, ломающийся. Скоро доберемся, ответил я, стараясь сохранить в голосе прежнюю уверенность. Глава 21. Крест. Впереди слева показался широкий, но не очень глубокий распадок, что угадывалось по очертанию горных хребтов. Тропа решительно вильнула в ту сторону. Ручей Эллис Крик что-то бормотал за кормой пикапа, унося в тихие омуты где-то возле Мичигана свои безымянные истории, а возле старицы, под переливами воды, череп старателя продолжал смеяться беззвучным смехом. Апач обогнул скалу, и нам открылась боковая долина распадка, которую наискосок перерезал почти невидимый ручеек. Деревьев в этом ущелье было совсем немного, ближе к ручью жались низкие, приглаженные ветрами искривленные кусты, а остальное пространство распадка занимали альпийские травы и разноцветия. А полянка-то вполне зачетная, хоть накрывай. Горный курорт. И посреди этой дикой красоты чернело огромное пятно пожарища. Приехали. Вот, Дина, это и есть объект «Счастливая локалка», некогда битком набитой дефицитными лакокрасочными материалами, сказал я, открывая двери и собираясь выходить из кабины. Других вариантов нет, согласился отрок. Кто-то специально устроил этот пожар. Ты же не думаешь, что где-то здесь бродит хранитель ущелья? Ухмыльнулся я. Не могу поверить, что абсолютно добротное строение, срубленное из толстенных стволов вековых сосен, после отъезда Дарьи Аквачина оставалось бесхозным. Ушлый полковник какое-то время наверняка продолжал вывозить отсюда драгоценные банки и канистры, но полностью вывести не успел, уверенно добавил Бернадина. Да, кто-то из его людей баловался со спичками, злостно не отключал утюг, воровал огнетушители и вообще грубо и неоднократно нарушал правила пожарной безопасности. Эх, ребята, инспектора Повалихина из пожарно-спасательной части 76 славного города Енисейска на них не было. Горело здесь страшно. От Пакгауза не осталось ничего, ни обгоревших бревен стен, ни содержимого. Температура в эпицентре была адская. По сути, перед нами предстали последствия техногенной экологической катастрофы. Может быть, пока что самой крупной в этом секторе платформы 5. Даже хорошо, что горючие вещества сполна обеспечили энергией этот филиал ада. В диоксиновых клубах над Черными горами, которые люди наблюдали за много километров отсюда, рассеялась в атмосфере практически вся ядовитая химия. Иначе бы эта гадость надолго отравила ручей и реку. Осматривать будем? Не знаю. В таких местах могут греться на солнце ядовитые змеи, ответил сын. Да ты что? Нервно крикнул я, быстро втягивая уже почти опущенную на траву ногу и захлопывая дверь. «Ненавижу змей. Наши енисейские края, знаешь ли, этими мерзкими тварями не богаты. Гадюка изредка встречается, и та не ядовитая. Говорят, знаешь, давай просто объедем это пожарище по кругу. Только близко не прижимайся, чтобы не пробить шины каким-нибудь куском железа», — рассудительно посоветовал Дина. «Поучи еще». Смотреть, в общем-то, было ни на что. Надежды на, что на пожарище можно будет поживиться чем-нибудь ценным, быстро улетучились. Нам попались две изогнутые стальные пластины, пруты и арматуры, которые врезают в окна при сборке сруба для защиты от медведей, и почти бесполезный мелкий металлолом. Какое-то приспособление. Дина на ходу спрыгнул с подножки и поднял из пепелища не сразу мной опознанный реечный домкрат с погнутым штоком. Я остановился, присмотрелся. Похоже, здесь было что-то вроде гаража, ты понял, Бернадина? Что? Не понял. Ну как же, именно здесь группа Квачина и нашла наш олдскульный светло-бежевый пикап Шеви, вождь Апачи. Узнаешь родное стойло, железяка американская, под капотом что-то сухо треснуло. Все-таки узнал, не унывай, индеец, я ободряюще похлопал ладонью по торпеде. Вспомни, что ты здесь делал. стоял в полутьме среди презренных банок и пылился. Ни тебе ухода, ни заправки. А сейчас у тебя яркая жизнь, полная головокружительных приключений. На этот раз пикап ничего не ответил. Папа, ну, долго еще, отрок уже извелся. Еще бы, у меня тоже все кости болят. Я не стал открывать карту, сколько можно на нее смотреть. Наизусть помню каждую линию и штрих, километра полтора или два, но расстояние сейчас не самое главное. Почему? Скоро узнаем. Апач свернул за большой скальный выступ и остановился. Перед нами опять появилась речушка Эллис Крик, и сразу кое-что стало ясно. Странная она какая-то, шахта 12, задумчиво пробормотал Дина. Ведь в шахте есть специальное оборудование, материалы, инструменты, лебедки, тачки. А здесь даже дорогу для транспорта не пробили. Не в рюкзаках же. Действительно, проезжая, грунтовка заканчивалась возле сгоревшего пакгауза. Дальше дороги не было. «В тепловизор посмотри», — приказал я, а сам взял в руки обычный бинокль. Как ни крути, первооткрыватели и остальные авантюристы, что здесь побывали, постепенно двигались вверх не по руслу ручья, где в резиновых сапогах можно поломать ноги на мокрых, покрытых скользким илом камнях, а по правой береговой террасе, широкой зеленой полосе вдоль подошвы. Сейчас там не пройдет даже квадроцикл, но тропу пробить можно, вполне. Эх, где мой Харли? Что будем делать, падре? Оставим Апач здесь и пойдем пешком? Спросил сынуя с досадой. Еще чего, я даже возмутился. Ты прирожденного автобусника с техасским скаутом не путай. Ноги на камнях ломать? Нет уж, колеса надо держать при себе, мало ли что там может случиться. Но как мы? Встанем в русло и поедем прямо по ручью, перебил я отрока. Как, прямо по воде, удивился Дина. Нормальная практика. Практически весь правый берег Енисея, это среднесибирское плоскогорье, поэтому большинство речек имеют горный характер, быстрое течение и каменистое дно, как и сам Енисей, впрочем. И только северные реки бассейна, выходя на северосибирскую низменность, превращаются в равнинные. А вот левый, это уже западносибирская равнина, страна разливающихся рек и топий. Там такой фокус опасен, дно чаще всего топкое, увязнуть на машине легко. А ты сам так ездил? 100 раз, легко соврал я. Ну не 100, конечно, но десяток подобных рейсов на КамАЗах имею точно. Подожди, а если мы все-таки застрянем среди камней? Продолжал волноваться Адаптата. Если, вытащим. Лебедка и трос есть, домкрат и лопата тоже. Есть такое русское правило. Глаза боятся, руки делают. Что увидел в теплоке? 3 зайца. Большие, но в Альпах они еще больше. Наверное, здесь для них корма маловато. Значит, наши косые под Берлином еще крупнее. Ну и пес с ними. Зайчатина в семье не в почете. А просто так динозверя уже не бьет, потому что знает, разделывать добычу придется самому. Знаешь, что? Доставай-ка ты из рундука корзинку с пирожками миссис Молли. Вдруг придется удирать во всю прыть, а мы голодные. Хреновая шуточка, Максим Валентинович, непривычно по-взрослому оценил мой неуклюжий юмор парень на чистом русском языке. С момента отъезда мы еще не ели. Корзинка полная, здесь вам не лесобиржа. Назад посмотрел, нет еще. Ну, так посмотри, да хорошенько, внимательно. Вдруг с тылов враг подкрадывается, давай, а я пока перекус соберу, да кофейку налью. Ущелье, зажатое меж зубчатых пиков, наконец-то выплюнуло нас к финишу после столь изматывающей езды по руслу Эллис Крик. Я остановился и оглянулся. В сотни метров ниже, на ровной площадке у ручья замер Апач, заранее поставленный капотом на выезд, так вернее. Оттуда, кстати, проем грота еле заметен. Как-то не похоже, что поблизости есть шахта 12, пробормотал Дина. Признаков нет, согласился я, но люди здесь бывают. Нормально мы по ручью доехали, единственной помехой стали естественные шлагбаумы, подмытые и наклонившиеся к руслу тонкие стволики прибрежных сосенок со свисающими почти до самой воды ветками. Колеса тяжелого апача ломали их как спички. Под стенами обширные ягодники, так что местным платформенным зайцам живется здесь неплохо. Дина несколько напряженно обводил выставленным вперед стволом ППС пространство перед гротом, а я, то и дело приседая на корточки, высматривал среди камней следы людей и зверей. Следов сапог почти не было, всего 2 старых отпечатка. Были тряпки, разорванный и выпотрошенный брезентовый рюкзак, рукав от рыжей кожаной куртки, грязный бинт, а вокруг уже знакомая череда замшелых скал, где кроме редкой травы и лишайников ничего не видно. В каньоне дул ровный, свежий, даже ласковый ветерок. Зеленела трава, журчала серебряная ленточка горного ручья, вытекающего из этого грота или пещеры. Выше по склону, в нескольких сотнях метров за полосой кустарника, у стены стояла группа из трех печальных сосенок бронзового цвета. В голове не мой вопрос. Елки, где следы промышленной деятельности? Ржавое ведро, обрывок каната или цепи, ради чего мы сюда карабкались? Столько сил и казенных средств. Бернадина, почувствовав мое раздражение, ни слова не говоря, отрицательно покачал головой. Я сплюнул. Падре, входим? Да. Прикрываем глаза на минуту, слушаем в четыре уха. Предохранитель на автоматическом огне. Темный грот притягивал чернотой широкого входа. Вперед, ты слева. Я сразу ушел направо и присел у стены, выставив за выступ ствол автомата. Звук. Да, это был шелестящий шум самого настоящего водопада. Вот откуда здесь ручей, что течет между нами с сыном. Шум воды сливался с треском сверчков в трещинах. Мне даже померещился шуршание крыльев летучих мышей, поселившихся где-то в глубине. Успевшие лишь немного адаптироваться к темноте, зрение не позволило разглядеть большой и глубокий грот. «Надо брать прибор». «Готов», — хрипло доложил сын, пристраиваясь с левой стороны от прохода. «Наблюдаем, все фиксируем. Я беру тепловизор, ты — фонарь. По очереди. Прикрываем». Рявкнул я в завершение. Пещера огромная, на первый взгляд совершенно пустая, но кто знает. Начинаю двигаться с фонарем слева направо, делай остановки, свети во все дыры и фотографируй. У меня камера в тепловизоре. Вперед, Дина. А если? Неважно. Мы уже внутри. Сын забросил ППС далеко за спину, пристраивая там автомат поудобней, и медленно пошел по кругу. Прибор я купил отличный, включился практически сразу, без прогрева. И что имеем? Так, в этой пещере есть все, кроме живых существ. Ну, кроме нас, конечно. Ступай осторожно, пожалуйста, попросил я, замечая, как сын тянется потрогать воду. Ручей искрился, но под поверхностью мельтешили тени. То ли рыбки, то ли отблески перита на дне. Вдруг и тут змей? Парень фыркнул, но руку отдернул. На потолке грота что-то щелкнуло, камешек свалился в воду. Луч мощного фонаря скользнул по стене, и я, опустив тепловизор, замер, словно прикоснулся к чему-то древнему, не предназначенному для посторонних глаз. Воздух в гроте был густой, пропитанный влагой и запахом мха, сладковатый, как прелое сено. Своды грота уходили вверх, растворяясь в темноте. По дальней стене струились мерцающие прожилки кварца. Хрустальная лента водопада, пролетая метров 15 по гладкой стене, тянущейся далеко вверх расщелины, огибала доломитовые ступени. С нижнего порожка поток ледяной воды срывался почти отвесно, затем плавно скользил по каменному изгибу, частично теряя энергию перед последним ударом о поверхность большой плиты с заметной гравитационной чашей. Потому и шума немного, ни феерии брызг, ни водяного тумана. Удивительное чудо природы. Хотелось стоять и наслаждаться, но я следовал принятому ранее регламенту, внимательно рассматривал каменный зал. Успею. Часть, принимающая импульс плиты в виде широкой полки, была почти сухой, хоть устраивай групповые фотосессии на фоне подземного водопада. Здесь кострище, крикнул Дина из дальнего конца грота. Сейчас подойду. Выскочив, на всякий случай, из грота и осмотрев подходы, я быстро вернулся. Апана, да тут не просто кострище, а настоящая стоянка. Вокруг очага, четыре плоских камня, широкая лежанка из веток, штабелек сухих дров и даже закопченный алюминиевый чайник. И чего они тут сидели? Вырвалось у меня. Дина молча пожал плечами и поднял фонарь. Смотри, падре. Он дернул меня за рукав, указывая на сталактиты, свисавшие с потолка. Они походили на клыки исполинского зверя, покрытые изумрудной плесенью. В свете могла это их тени плясали, цепляясь за каменные занавески, те самые, что я видел в карлсбадских пещерах, только здесь они были грубее, более дикие, что ли. На полу, меж гальки, поблескивали какие-то кристаллы, а у самой воды валялся скелет, маленький, с длинным хвостом и острыми клыками. Койот, Дина присел, трогая кости фонарем. Универсальный инструмент. Нет, похоже, это какой-то дикий кот. Видишь, позвонки гибкие, как у змей. Такие зверьки не умирают просто так в гротах. Кошачьи цепки, выживать умеют. Сын поднял голову, и луч его фонаря выхватил из темноты натеки гематита, кроваво-красные полоски на стене. Красиво, прошептал он, а я кивнул. Вот только красота эта была как нож, острая, холодная, будто грот расчетливо затаил дыхание, наблюдая за пришельцами. Трахома, даже водопад звучит приглушенно. Здесь было все, кроме шахты 12. Некоторые говорили, что ее вход открывается лишь тем, кто развлечет духа, что бы это ни значило. Судачили, что один из старателей, пропавший 4 года назад, написал в записке о смехе из-под земли и огнях, что заманивали его в каменные жерла. Ну и где эти жерла? Осматривали все долго и тщательно, исследуя каждый угол, каждую впадинку. Потом принялись искать возможные тайники, прикрытые камнями, простукивали стены. Никаких признаков проведения горных работ и добычной деятельности вообще, повторил я вслух свои мысли. Даже лопат нет, поддакнула Даттата. Может, люди дождь пережидали? Забираться в каменный тупик, чтобы пережидать там дождь, да еще, похоже, не один раз, лагерь-то оборудован. Какая-то дикая ситуация. А может они, парень хотел выдвинуть еще одну версию, но, похоже, понял, что и та не подходит. Что же нам делать, падре? Возвращаться с пустыми руками, добравшись до пещеры веселого духа? В отчаянии спросил он. Как ты сказал, пещера веселого духа? А что, подходит, если есть ручей? Знаешь, давай и мы подождем. Чего? И зачем? Не знаю, Дина. Наверное, для того, чтобы иметь право сказать Екатерине Свет Матвеевне, что мы сделали все возможное. Сядем тут? Спросил пацан, стаскивая небольшой штурмовой рюкзак. Давай, согласился я, а то ноги устали. Признаюсь, я испытывал огромное желание вернуться к машине. Тяжко здесь как-то. Долго еще ждать будем? Расстроенный Дина тоже не был в восторге от пещерной стоянки. Шло время. Я глянул на часы. Так, вообще-то, мы тут болтаемся уже прилично, но у нас есть примерно 5 часов, чтобы успеть засветло вернуться на трассу Санта-Фе. И что ты решил? Сидим, но не здесь, тут обзор паршивый. Идем к пикапу, подождем с комфортом. Правильное решение, обрадовался сынуля, быстро возвращая на плечи рюкзак. Мы пошли к выходу из грота, но тут случилось то, что определило весь последующий ход событий. В гроте раздался громкий треск, резко пахнуло озоном, волосы встали дыбом. Мы замерли, затем резко развернулись и начали инстинктивно пятиться к выходу. Треск усилился. «Что это?» – прошептал Дина. Яркий косой крест вспыхнул на широкой и длинной каменной полке перед водопадом мгновенно, с таким громким и резким звуком, словно горный великан или сам веселый дух хлопнул в ладоши. Дина побледнел, но смартфон держал крепко и продолжал снимать. «Я уверен, тоже стал белым. Отступаем к выходу». Два перекрещенных разреза слегка подрагивали, на мгновение превращаясь в волнистые линии, вокруг которых периодически проскальзывало что-то вроде слабых молний. Линии светились глубоким желтым светом. Я помню такие уличные фонари из своего детства в Енисейске, которые позже заменили на мертвенно-белые. «Сейчас взорвется», — заорал Дина, и мы пулей вылетели из грота, спрятавшись за камнями. Ничего не происходило. Косой крест, похоже, взрываться не собирался. «Стой здесь, посмотрю, я с тобой». Крест продолжал пламенеть в желтой дымке, словно мистические ворота. Пересекающиеся наискосок линии упирались в стены. В гроте явственно слышалось тревожное монотонное гудение, похожее на работу огромного трансформатора. Чудовищной силы картина, в которой чувствовалось что-то неземное. «Фотографируй, не замерзай», — скомандовал я, опуская на страховочном ремешке ненужные сей части тепловизора и доставая свой смартфон. «Уже, сам знаю», — огрызнулся отрок. Линии лучи были будто живые. Сохраняя направление, они постоянно пульсировали и нервно подрагивали, переливаясь оттенками желтого. «Это и есть шахта, Квичман отсюда вылез», — крикнул Дина и решительно добавил. «Портал, какой еще портал?» — поморщился я. «Да-да, не портал, это обычное природное явление, ради которого люди приходят сюда посидеть у костра с чаем в руках», — ехидно прокомментировал парень. «Это проход в другой мир. Ну, прекращай, удивительное дело, я, человек, которого смотрящие необъяснимым образом перебросили с земли на платформу 5, боялся признаться себе в том, что могу поверить в межпространственные порталы». Тем временем с крестом начало что-то происходить, и быстро. Гудение трансформатора резко усилилось, светящиеся линии стали ярче и словно напряглись. Ноги. Выскочить из грота мы не успели. Косой крест зловеще заискрил, пощелкивая разрядами. Световые линии набухли, а затем изогнулись, с треском и искрами выпуская из ада нечто немыслимое. Чудовищное порождение космической бездны стояло под плитой, чуть покачиваясь и потирая башку. Моя рука машинально поправила смартфон, камера сфокусировалась, и я разглядел этого адского гоблина во всей его иноземной красе, и тут же ноги стали ватными. Чужое. То, чего просто не может быть. Оказывается, не все так просто, для контакта нужны специально обученные и подготовленные психологически люди. Как космонавты или пилоты батискафов, не знаю. Хорошо рассуждать о собственной готовности к такой встрече просто потому, что ты умеешь стрелять, и у тебя есть ствол. Глядя при этом на экран телевизора, где идет фильм ужасов. Но одно дело, представлять смоделированное кем-то из людей иноземное, другое, увидеть такую тварь воочию. Немыслимое зрелище мешало дышать и думать, едва не останавливая сердце навсегда. Нет, ты уже не предполагаешь, теперь ты точно знаешь, что это настоящее, а не игра на мониторе или текст в книге. Ярко-зеленое мускулистое тело занимало на экране все поле зрения, и несколько секунд я не различал ничего, кроме омерзительной рожи. Рост выше 2 метров, здоровый, плотный, накачанный гуманоид. Одежды нет, страшная морда с клыками и всклокоченными редкими волосами. На низком тяжелом лбу и щеках громоздились толстые уродливые складки. Но самое страшное – кожа. Ну, нет же, не может быть такой страшной кожи, не должно быть гуманоидов настолько ядовитого цвета. Гоблин, видимо, пришел в себя после прохода через крест, заметил нас, и тут же подобрался. Русские дипломатические работники ему от чего-то сразу не понравились. Перехватив поудобнее тяжелый топор, он что-то проорал хриплым басом и пошел вперед, чтобы нас убить. Я выронил смартфон и схватился за ремень АКМ. Один охвататься не стал, осознавая в этот момент, или не очень, что его автомат далеко за спиной. Он резко вскинул руку и с силой запустил в сторону твари тяжелый американский фонарь. Прошуршав в воздухе, черная металлическая дубинка угодила точно в лоб чудовища. Другой бы рухнул, но пришлый гоблин лишь схватился одной рукой на голову. Там что, 2 дюйма кости? Я уже вскидывал АКМ, на что тварь отреагировала молниеносно, неожиданно и очень эффективно, просто отпрыгнула за угол грота, туда, где у местных был оборудован зал ожидания. Чудовище из другого мира определенно знает, что такое огнестрельное оружие. Очередь из 5 патронов. Схвативший Судаеводина добавил в ту сторону столько же. И что нам теперь делать? Выходить наружу и караулить гоблина там? Брысь! Крикнул я. Возвращайся к себе. Крест горит. Непонятно, на что надеялся. Сын прочитал мои мысли. Раз он знает, что такое автомат, может и наши языки понимать. Задыхаясь, выпалил парень. Давай на разных языках. Произнесенное на итальянском, английском и немецком предложение мира зверюгу не впечатлило, а просто отсиживаться гоблин не собирался. За ним кто-то гнался, чудовище еще страшнее или родственнички несостоявшейся невесты. «Берегись!» — крикнул я. Запущенный неимоверно сильной лапой кусок гранита размером с хорошую дыню со свистом пролетел рядом с головой. Точно-то как, убьет. Фактически мы уже стояли снаружи, выставив стволы каждый со своей стороны. «Будем зачищать, падры?» — тихо спросил боевой напарник, вытирая рукавом пот со лба. «Вот еще, мысль о том, что в ходе такой зачистки, проведенной людьми, понятия не имеющими, как это делается, может пострадать или даже погибнуть Бернадина, обожгла сознание ужасом. Но ведь и тварь просто так не сдастся. Доставай взрывчатку». Вспомнил я о 4 взрывпакетах, цилиндрах красного цвета с торчащими обрезками зеленых огнепроводных шнуров. Вспомнились и пророческие слова подарившего их Ричарда Касвилла. Это мощные армейские петарды производства с ШАМ-80 с вискофитилем. Пригодятся, если вам нужно будет отпугнуть какую-нибудь тварь. Вот она, тварь, между прочим. Он знал, пробормотал Адаттата, вытаскивая петарды из рюкзака. Одну петарду взял в правую руку, вторую в левую. Протянул первую к сынуле, характерно щелкнула крышкой латунная зажигалка Зиппа. Все по канону. Поджигай. Первый снаряд полетел в глубину грота, один уже поджигал фитиль второго. Бабах, бабах, из грота потянуло кислым запахом пороха. В замкнутом пространстве грота взрывы прозвучали убедительно, совсем не в уровень маленькому размеру взрывпакета. «И что?» – прошептал Дина. «Давай еще!» Бабах, бабах. После 4-го взрыва ошалевший гоблин не выдержал и вывалился из-за камня с громким бормотанием «зорг-зорг-зорг», чтобы сразу попасть под очередь из АКМ. Дина, выкрикивая что-то на итальянском, тоже добавил пришельцу свинца, выгоняя свой страх. «Смотрим, ждем». Так мы и сидели, приходя в себя, и все это время косой крест совершенно спокойно светился над полем подземного боя, где на третьей планете столкнулись бойцы двух других. «Как ты думаешь, этот уже умер?» — шепотом спросил парень. «А ты проверь, палкой потыкай, как в кино», — пошутил я, но отрок понял меня по-своему, подняв вверх указательный палец, как частенько делаю я. «Хорошая мысль». После этих слов он притащил палку подлиннее и поровней, проверил на прочность коленом и принялся тыкать ей поверженного гоблина. Ткнет разок, подождет, высматривая реакцию. Потом опять и опять. Сынуя с открытым ртом продолжал диагностировать чудовище тычками. Сначала раз по пять в нижние конечности, потом в плечи, в корпус. Вид у него при этом был совершенно идиотский. Когда он начал тыкать гоблина в складчатые щеки, я не выдержал. «О, великий Маниту, смилуйся!» «Что, он мертв?» «Похоже, так вот ты какой, веселый дух!» — пробормотал сын, ногой отбрасывая в сторону зеленую лапу чудовища и поднимая с камней увесистый топор из кованого железа. «Заберу, кто бы сомневался!» Топор сразу в кузов, руки вымой с мылом. Вроде бы, все, что могло произойти, уже произошло. Но тут крест начал меркнуть. Мы переглянулись. Пересекающиеся линии быстро становились все тоньше, вибрация исчезла. «Он пропадает!» — с каким-то возмущением крикнула Дактата. Хлоп, косой крест исчез, как и не было ничего. Я быстро посмотрел на сына, когда он вспыхнул. Бернадина кивнул, открыл самое первое фото креста, прикинул по времени съемки и заявил: «Почти 3 часа работы. Мы что, уже 3 часа здесь? Ничего себе! Угу! Как ты говоришь, падре, пора валить. Пора, но есть нюанс». «Какой?» «Дело в том, мальчик, что мы не можем оставить этого мертвого черта здесь». От неожиданности Дина закашлялся так, что мне пришлось пару раз хлопнуть его по загривку. Зато парень получил немного времени на обдумывание сказанного, и сделал это хорошо. «Ты боишься, что его кто-нибудь найдет и тогда?» «Конечно, я могу утверждать, что в течение месяца здесь никого не было, но все меняется. Вспомни, сколько мы слышали разговоров об ущелье веселого духа. Интерес к этому месту не угасает, хотя тупиц крайне мало», — подмигнул я сынуле. «Это не пещерник и не махайрат, при всей их уникальности. Такое существо вызовет ураганный интерес. Смартфоны, как символы прошлой жизни, есть у многих, снимки быстро попадут, куда надо и куда не надо. Пойдут слухи», — уточнила он. Я кивнул, а потом озвучил импровизацию. «Чудовища вернулись. Я знала», — Молли Блюм внезапно громко и страшно засмеялась в магазине, и в ее смехе остальные покупатели не заметили ничего человеческого. «Такие же из чади ада приходили под окна моего дома, когда пропал Генри. Моя Библия лежала на подушке, когда твари уходили со страшным рычанием. Бумага книги пахла серой, а в углу 12-й страницы в углу появился зеленый отпечаток. Маленький, как у ребенка, только пальцев было 8. Дальше можешь не рассказывать. Запретная зона, таблички, патрули на Багге», — кисло вымолвил пацан. «Но куда мы спрячем такого монстра? Куда? На разделку гоблина времени нет, как и особого желания». «Так», — Адаптат энергично помотал головой. «Значит, его нужно засунуть в какую-нибудь расщелину, потому что могилу в каменистом грунте мы не выкопаем и за сутки. Кажется, я знаю такое местечко, видел по дороге сюда. Но как мы его дотащим до пикапа и погрузим в кузов? Он же весит более 200 килограмм, и у него нет колес, не вкатишь». «Насчет 200 ты хватил», — покачал я головой. «Хотя, но мы и не будем таскать тушу, мы ее вытянем из грота лебедкой, закрепив на венике. Скажи, в Италии есть веники?» «Падре, ты задаешь глупые вопросы. Конечно же есть. Как они называются?» «Скопа». «Отлично, принцип тебе понятен? Волоком на деревяшках?» — догадался Бернадина. «Понял, нам нужно срубить 3 небольшие сосны и связать их огромным веником, который можно будет прицепить к пикапу». «Не-не, лучше не тонкие сосны, а толстый кустарник, что растет у ручья», — возразил я. «Он достаточно пластичен, но упруг, отлично скользит, тем более в воде, и быстро о камни не сточится». Дина энергично помахал полусогнутой ладонью перед собой. «Пошли рубить. Работаем в перчатках», — строго предупредил я. «Их тоже придется выбросить. А кровь в пещере?» — отрок кивнул на бурые пятна. «Вряд ли кто-то будет брать образцы на анализы». Работа заняла примерно час. Самой сложной оказалась операция по закреплению на венике страшной зеленой туши. Пришлось пожертвовать отличной пеньковой веревкой в полдюйма. Мы привязали волокушу к фаркопу, и Апач бодро потянул нашу по ручью в обратном направлении. Расселина возле пепелища оказалась на загляденье. Да туда пяток таких гоблинов поместится. Главное, труп гоблина не обнаружить, если не искать специально, по запаху мертвечины. Но я очень сомневаюсь, что в диких техасских прериях, населенных крупными животными, кто-то в здравом уме начнет отыскивать мертвечину, а ползающая и прыгающая живность достаточно быстро разберет тушу на аминокислоты. Вниз головой или ногами, деловито осведомился сынуля. Что? Пф, растерялся я. Черт, не знаю. А как удобней? Труп всегда удобней запихивать головой вниз, потому что ноги могут растопыриться, многоопытно подсказал перспективный пират. А вытаскивать лучше за шею. Давай так, ну что, взялись. Подожди, отрок неожиданно прервал финальную стадию захоронения иноземного пришельца. Отец, разреши отрезать ему ухо. Я остолбенел. Вот и дожил. Папаня, елки-палки, дитя собирается отрезать врагам уши. Сначала я хотел отрезать кисть или палец, но ухо удобнее. Его можно высушить, положив на соль, а потом носить в специальной коробочке, разъяснил все сынуля. А может, это нормально? Может, в полудиком ковбойском мире это приемлемо даже для сотрудников русского диппредставительства? В коробочке? Дина радостно кивнул. Зелененькое такое сушеное ухо. Пацан кивнул еще раз. Чтобы хвастаться перед девушками и приятелями, пока ты не нарвешься на человека, который поймет, что это такое, и тебя увезут в лес для пыток под осиной. Вот тут он смутился. Тогда я только амулет возьму. Где он? Удивился я. Да вот, на груди. В волосах прячется. Видишь, я и сам только что заметил. На тонком кожаном шнурке аккуратного плетения действительно висел амулет. Не совсем точной окружности с темной кости с пляшущими веселыми фигурками внутри. ХМ интересно. А вот это сними, может пригодится. Помоги стянуть шнурок черед башку. Попросил перспективный во всем молодой человек. Разрежь, и все. Портить такую вещь? Ну, помоги же. Баста, русская разведгруппа выполнила особо важное задание, замела следы, разведчики могут уходить. На обратном пути остановились возле столба с указателями, вышли отлить и собраться с силами. Не такие уж мы и тупицы, заметил я, испытывая некое чувство гордости. Да, но у меня из головы не выходит этот косой крест, признался Бернадина. Получается, что портал активизируется с какой-то периодичностью и на 3 часа работы. Но с какой именно, я знаю не больше твоего. Чтобы это выяснить, потребуется отдельная экспедиция с проживанием на местности неопределенное время. Как ты себе это представляешь? Ну, вот практически, заметив, как расстроился парень, я добавил, хотя, можно в незаметном месте установить в гроте компактную автономную систему видеофиксации с датчиком освещения. Вспыхнет крест, включится на запись видеокамера, погаснет, она выключится, переходя в экономичный спящий режим. Месяца через 2 можно будет снять оборудование или вытащить карту памяти и посмотреть на ноутбуке Екатерины Матвеевны, заодно узнать, кто там шлялся, или не шлялся. Мой отец гений, громко восхитился Бернадина. Ты сможешь собрать такую штукенцию? В принципе, могу. Хотя лучше бы выписать готовый модуль системы обнаружения и охраны, а их 1000, через канал поставки, если смотрящие дадут. Мой отец дважды гений, опять крикнул парень. Остановись, перехвалишь. Между прочим, также могут поступить и представители госструктур, когда американцы всерьез заинтересуются этим местом. Да, ладно, давай подумаем, что нам делать дальше, я кивнул на небеса. Мы провозились дольше расчетного времени, поэтому засветло уже вряд ли успеем добраться до трассы Санта-Фе. К тому же небо затянуто тучами, путеводных звезд не будет. Ехать придется в полной темноте, а это 200 километров, между прочим, констатировал я. А если остановиться на ночевку в Форт Массак, предложил вариант Дина. Подобные цитадели живут по жесткому регламенту. Никто ворота ночью не откроет, опасаясь военных хитростей и провокаций. Могут и очередью из пулемета влепить, если что-то заподозрит. Слушай, отец, давай не будем рисковать и вернемся к миссис Молли. Как будто и не было никакой поездки. Еще и завтра с утра по городу покатаемся, чтобы побольше людей нас увидело. Ноль подозрений. Ты тоже молодец, сказал я, поразмыслив несколько секунд. Что тут скажешь, изящный ход, и никаких посторонних глаз. Садись за руль, охотник за ушами, теперь ты поведешь машину. Уже сидя в кабине, я добавил, да, необходимо будет выяснить, какой точный цикл работы креста. Страшно представить, что произойдет с материальным телом, оказавшимся в момент отключения в этом чертовом портале. Разрежет, как гильотиной, мрачно сказал парень, прочитав мои мысли. Да уж, дикое неразумное существо в такую трахому ни за что не сунется. А мы сунемся, прекращай, торопливо отмахнулся я. И вообще, это уже совсем другая история, радостно подхватил Дина с нехорошей, чрезмерно азартной улыбкой.